Глава 66. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года, 23:45. Алекс моргнула. Не в силах повернуться лицом к Жаклин, она перевела взгляд как можно дальше влево и увидела, что Жаклин сидит в кресле рядом с кроватью. «Я думала сделать это вчера вечером», — продолжала Жаклин. «Пришла к тебе в квартиру, чтобы покончить с этим, но решила, что это слишком рискованно. А когда ты вышла из офиса сегодня днем и направилась из Вашингтона на юг по 81-му шоссе, меня осенило, куда ты могла поехать. Конечно, детектив, которого в тебе вырастил Бак, заставлял тебя искать ответы. И ты полагала, что эти ответы можно найти, покопавшись в деле о смерти Джерри Лоланда в лагере Монтегю. Так даже лучше. Одинокая девушка кончает с собой в одиноком мотеле в глуши. Страдающая девушка кончает жизнью полной страданий». Алекс не сводила глаз с Жаклин, насколько хватало ее возможностей. Ноги и руки у нее были слишком тяжелыми, чтобы даже пытаться ими шевелить, поэтому она начала с пальцев левой руки, которые касались ее бедра. Она надеялась, что Жаклин ничего не заметит. Пытаться пошевелить пальцами правой руки было слишком опасно, так как из-за паралича ее правая рука упала на грудь, и кисть с пальцами была хорошо видна. Она изо всей силы сжала пальцы и почувствовала, как указательный палец левой руки ткнулся ей в бедро. После еще пары попыток она поняла, что физические усилия тут менее важны, чем умственная концентрация. Она закрыла глаза и попробовала снова. Когда она полностью сосредоточилась на пальцах левой руки, то обнаружила, что может ими двигать. Она была уверена, что может сжать и разжать кисть, но не стала пытаться снова, опасаясь, что Жаклин заметит движение и ведет еще один шприц препарата. Алекс держала глаза закрытыми и продолжала проверять теорию о том, что умственное напряжение позволит ей избавиться от паралича, вызванного препаратом. На этот раз она сосредоточилась на правой ноге и пошевелила пальцами. Это оказалось гораздо легче, чем двигать пальцами руки. «Он все равно отговорил меня от этого», — услышала она слова Жаклин. «Твой наставник на протяжении стольких лет». Алекс открыла глаза и увидела, что Жаклин расхаживает по комнате. «Он сказал мне, что убивать тебя у себя в квартире вчера ночью — плохая идея. На самом деле он вообще считает, что все это ужасная идея. Но он не знает того, что знаю я. Он не видел твою доску. Он не знает, насколько ты близка к разгадке». Алекс попробовала пошевелить пальцами на левой ноге с тем же результатом. «Он так гордился тем, что взял тебя под свое крыло. Так гордился своим маленьким призом, что никогда не мог понять того, что всегда знала я». Жаклин продолжала расхаживать взад-вперед. Алекс попыталась поворачивать голову вслед за ней. Это потребовало больше усилий, но она сосредоточилась, и ей это удалось. Ей казалось, что она находится на грани пробуждения ото сна и что в любой момент к ней вернутся силы и подвижность. «Но я всегда знала, что этот день наступит», — продолжала Жаклин. «Я всегда знала, что это неизбежно. Я всегда знала, что для того, чтобы продолжать очищать мир от маньяков, нам придется избавиться от единственной проблемы, которую мы так и не решили». Алекс собиралась проверить, насколько подвижна ее правая рука, которая лежала на груди. Но тут над ней материализовалась Жаклин, глядя вниз с выражением отчаяния на лице. «Ты такая прилежная ученица, не так ли? Это всегда было твоей главной слабостью». Жаклин грустно улыбнулась, перевернула маленькую стеклянную пробирку вверх дном, проколола иглой шприца резиновую пробку и начала набирать мутно-белое вещество, пока пробирка не заполнилась. И тут послышался грохот, и дверь номера мотеля распахнулась. «ФБР, руки вверх!»